Как уже неоднократно упоминалось, руины Шамони не задумывались как человеческое жилище. Конечно же, здесь не найти ни ванных, ни туалетов, ни даже кухонь. Если говорить конкретней, в руинах в принципе отсутствовали источники воды, а также водоотведения. Ни колодцев, ни прорытых от рек каналов. Поскольку сливать нечистоты в реку не получалось, их обычно сваливали в яму неподалеку от руин. Отчасти помогала низкая температура, благодаря которой яма не воняла. Но во время особенно морозных ночей справлять нужду приходилось с факелом, спасающим не только от темноты, но и от обморожения. Мылись тоже абы как. Для этих целей к стене башни пристроили дополнительное помещение. Но оно, как и все прочие сооружения, возводилось наспех. Так что о герметичности и теплоизоляции говорить не приходилось. По этой причине ванна не допускала неспешное омовение в огромном резервуаре, полном горячей воды. Чаще всего воду набирали в крупную катку, которой пользовались по очереди. Залезали, согревались и быстро выходили. Конечно же, каждый день мыться не удавалось. Большая часть солдат добиралась до ванны лишь раз в 3-4 дня, а в остальное время вытирались влажными полотенцами. Поэтому... «Это...» Принцесса Чайка смотрела на ванну округлившимися глазами. «Твоих рук дело, Белое?» «Угу». С довольным видом кивнула та. «Ты что, магию использовала?» «Верно». В ванной появился небольшой бассейн. Чайка проделала в земле углубление и наполнила его, по всей видимости, вскипяченной талой водой. В бассейне легко уместился бы с десяток человек, а от воды поднимался такой пар, что тепло становилось даже снаружи. Вода по своей природе плохо нагревается и плохо охлаждается, особенно когда ее много. Другими словами, такое количество воды быстро остыть не сможет. Кроме того... «Принцесса, с раздеванием, подождите!» Сказала Белая, перехватила Гандер и зачитала заклинание. Вокруг направленного в небо ствола появились и закружились голубые диаграммы. «Явись, оборонитель!» Воскликнула девушка, и воздух сотрясся. Принцесса Чайка не сразу догадалась, что только что произошло. «Это же...» Изумленно обронила она, оглядываясь по сторонам. За какое-то мгновение и ее саму, и бассейн накрыл белый купол, похожий на какое-то магическое силовое поле. Воздух же сотрясся потому, что барьер частично вытолкнул его наружу. И словно в подтверждение ее догадки... «Скрывающая магия, двойная, останавливает воздух, сохраняет тепло!» Раздался с другой стороны барьера, ставший куда менее внятным голос Белой. Кажется, она осталась за барьером. «Будете раздеваться, не замерзнете!» Она применила столько магии ради того, чтобы дать ей помыться. У Белой ушло по меньшей мере 4 заклинания. Она растопила снег, вырыла яму, вскипятила воду и остановила ветер. Запасы необходимого для магии сухого топлива не бесконечны. И стоит оно немало. Чайка ошарашенно посмотрела на импровизированный бассейн, а затем... «Спасибо!» Тихонько улыбнулась и начала раздеваться. Вероятнее всего, купол предназначался не только для защиты от холода, но и для того, чтобы скрыть принцессу Чайку от глаз солдат. Конечно, никакому солдату не захочется выходить в мороз за пределы крепости. Но кто-то из них все же должен патрулировать территорию. Сняв с себя всю одежду, принцесса Чайка попробовала воду пальцами ног. Хоть от воды и шел белый пар, Белая разогрела ее ровно до такой температуры, чтобы принцесса могла не опасаться ожогов. «Ты ведь не видишь меня?» «Нет, безопасно!» – подтвердила Белая. Поэтому после непродолжительных сомнений принцесса Чайка сняла парик. Коротко стриженные, постоянно томящиеся под париком соломенные волосы коснулись ее шеи. Ощутив не свободу, но изнеможение, принцесса Чайка погрузилась в воду. «Белая, ты еще там? А? Нет, ничего, прости». Принцесса на всякий случай посмотрела сквозь барьер наружу. но Белая и не думала подглядывать. А если бы она так делала, ее бы наверняка изумили фальшивые волосы принцессы. Но, судя по всему, девушка ничего не заметила. Фу. И спустив вздох облегчения, Чайка вытянула погруженные в воду ноги. Она чувствовала, как вода постепенно топит застывшее в теле напряжение. Сколько лет прошло с тех пор, как она вот так нежилась в теплой ванне. Последний раз она наслаждалась водой, еще когда были живы ее родители. Соломенные волосы достались ей от матери. И она, как и мать, втайне гордилась ими. Поэтому в день ее гибели решила отращивать. Но когда 8 лет назад ее выгнали и из дома, и из причитающихся ей земель, Алексей постриг ее под мальчика, чтобы запутать преследователей. А начав носить серебристый парик, она совсем перестала ухаживать за родными волосами. И от мысли об этом принцессе Чайке, вернее, взявшей такое имя девушке, становилось тяжело. Вскоре... «Принцесса, как вода?» «Хорошая, очень. Спасибо!» Принцесса Чайка вдруг ощутила, что к ее голосу примешались нотки плача, и умолкла. «Принцесса?» «Ничего, ничего, забудь!» Кое-как выпалила она, даже не отдавая отчет тому, удалось ли ей скрыть появившуюся гнусавость. Она гадала, почему с ней такое происходит, насколько не пыталась вытирать начавшиеся слезы, те никак не хотели прекращаться. «Принцесса? Принцесса Чайка?» обеспокоенно спросила Белая. «Хватит!» крикнула та в ответ, не сдержавшись. «Я не Чайка!» Уж теперь ее собеседница наверняка удивилась. Образ, застывший на месте с выпученными глазами Белой, так и встал перед глазами. Принцесса Чайка и сама замерла, вмиг раскаявшись. «Прости меня, я просто...» Отчаянно попыталась она оправдаться. «Немного перегрелась, наверное. Вот и говорю ерунду. Принцесса, вам отрегулировать температуру? Не надо, я сейчас выйду. Я столь давно не принимала такую чудесную ванну, что она, мне кажется, в голову ударила». Чайка не знала, удалось ли ей обмануть Белую. Та, впрочем, не стала ничего подозревать, и вместо этого испустила радостный возглас. «Принцесса радуется. Я счастлива. Правда? Ведь мы подруги!» Принцесса Чайка прикусила губу. «Подруги». Вряд ли она могла произносить это слово. Ведь она врала про себя всем, кроме Алексея. Ради того, чтобы вернуть свой дом. Она взяла имя Чайки Газ, чтобы поскорее собрать деньги и заручиться поддержкой и помощью северных жителей, среди которых многие еще сохранили верность Империи Газ. Конечно, задумка принадлежала Алексею, но девушка согласилась с ней, не став возражать. Так Юлия Гордон превратилась в Чайку Газ. Алексей предположил, что хоть саму Империю Газ не вернуть, собранных денег и солдат может хватить, чтобы восстановить дом Гордонов. Но даже если он окажется прав и у них все получится, однажды ей придется предать и Люка, и Белую, и всю армию новой Империи Газ. Всех солдат, что верили Чайке Газ, говорившие о возрождении Империи. И от таких мыслей принцесса Чайка изо всех сил зажала рот. Ей казалось, что лишь так она сможет скрыть от Белой свои всхлипы. Хоть и наступил день, небо затягивала мрачная серость. Из нее сыпался снег и пытался еще тщательнее обелить зимний пейзаж. Панорама сильно утомляла взгляд. Пусть она и не застыла окончательно, каждое движение в ней было примитивным. Пара солдат, стоявших на смотровой площадке, в очередной раз попыталась зевнуть, не открывая ртов. В дополнение к нескольким слоям одежды, они грелись с помощью небольших лампад под плащами, а потому не слишком мерзли. Но вместо этого страдали от сонливости, взбиравшиеся от животов. Недавно, точнее с того дня, когда у них появились такие сильные союзники, как Люк и Белая, жизнь в новой Империи Газ протекала даже чересчур спокойно. Может, они и не вступали в схватки с регулярной армией Виконства Дачия, Но досаждавших местным жителям разбойников побеждали практически без потерь. Некоторых узников принцессе Чайки удавалось убедить, и таким образом армия продолжала расти. Кроме того, продолжала увеличиваться и морально-материальная поддержка со стороны окрестных городов и сел. Солдаты прошли огромный путь с ночевок на открытом воздухе и ежедневного волнения за то, хватит ли на завтра еды и дров. И поэтому постепенно начали расслабляться. Да, они посылали на смотровую площадку дозорных, но те лишь стояли там, да изредка пробегались беспечным взглядом по окрестностям. И тогда... «Кстати, нас ведь скоро заменить должны?» — вспомнил один из них и спросил товарища. Но тот не ответил. «Эй, не спи!» Дозорный высунул руку из-под плаща и постучал товарища по плечу. И тот медленно накренился, а затем грохнулся на пол площадки. «А?» Дозорный удивленно посмотрел на лицо товарища. В то самое мгновение, когда он увидел стрелу, торчавшую из его горла, в затылок ему воткнулась точно такая же. «На нас напали! На нас напали!» — послышался голос сверху. Солдаты перевели взгляды и увидели еще двух, со всех ног сбегавших по лестнице у стены. Двое дозорных, отправившихся подменить других, возвращались и кричали во все горло. «Дозорных убили! Стрелами!» От этих слов все остальные солдаты сорвались со своих мест. Одни побежали за оружием и доспехами, другие кинулись будить товарищей. Весть о вражеском нападении быстро разнеслась по башне, и в воздухе повисла тревога. Однако, кто враги? Бандиты или регулярная армия? Сколько их? Обратился к солдатам командир, но... «Мы не знаем!» — испуганно прокричали солдаты в ответ, не скрывая паники на лицах. И как только они закончили спускаться по лестнице... «Куда их застрелили? Какими стрелами?» — обратился к ним Люк. «А? Какими?» — переспросили те, словно не понимая смысла вопроса, и Люк тотчас же задал еще несколько. «Железными или деревянными? Длинными или короткими? А бы куда застрелили? Или прицельно?» «А, в голову и в горло. Длинными железными стрелами». «Люк?» — спросил командир, поворачиваясь к юноше. «К чему ты?» «Я не знаю, напала ли на нас армия, но это точно не бандиты», — ответил тот. «А если и бандиты, то такие, которые могут потягаться с регулярными войсками. Снимать часовых первым делом – основа военной тактики. Далее. Прикончить стоящих на смотровой площадке дозорных тяжелыми железными стрелами, попав точными выстрелами по дуговым траекториям с огромного расстояния, можно только с помощью длинного лука или арбалета. К тому же обычный неопытный солдат на такое не способен. Возможно, их застрелил авиатор с внушительного расстояния. Но такое дозорные, пожалуй, не пропустили бы». «Ага, наверное», — согласился командир с ошеломленным видом. «Если на нас напала армия Виконта, они, скорее всего, послали такие силы, чтобы однозначно нас разгромить. Неважно, будем мы защищаться или бежать, но решение нужно принимать как можно быстрее. Затем отдать приказы солдатам, или нас всех разом перебьют», — добавил Люк, обвел башню взглядом и мрачно продолжил. «Я бы посоветовал бежать. Если нас осадят, чтобы заморить голодом, мы не протянем и 10 дней. Это сооружение не задумывалось как крепость, способная выдержать осаду». Командиры солдаты переглянулись. Конечно же, никакие подкрепления им бы на помощь не пришли. А значит... «Враги!» — прокричал кто-то. Похоже, противник прорвал оборону, не дожидаясь их решения. Затем отчаянный голос сменился бульканьем крови. Кричавший солдат рухнул, пуская кровавые пузыри прямо на глазах своих товарищей. Из цилиндрического коридора за его спиной появились вооруженные до зубов мужчины. Одежду они носили самую разную, а стало быть, на башню напали наемники. «В бой! В бой!» — изо всех сил прокричал командир.